20 февраля, понедельник. «Анзоров позвонил сразу после вашего разговора», — рассказал шиповник, отвечая на вопросительный взгляд Вербина. Отдельного кабинета у подполковника не было, уединяться в совещательной не имело смысла, вот-вот должно было начаться общее собрание отдела, поэтому говорили у стола шиповника. Негромко. «То есть перед тем, как открыть дело?» «Да». «Он правильно поступил?» «Согласен», — подполковник усмехнулся. «Не сразу, но правильно. Сначала он втянул тебя в расследование». «Я готов ему простить, Егор Петрович», — ответил Феликс. «Заинтересовался?» «Не только». Вербин выдержал короткую паузу. «Анзоров о нашем с ним разговоре что-нибудь говорил?» «В общих чертах». «Он готов идти до конца, даже если будут грозить неприятностями. Или устраивать их. И это мне нравится». «Готовность — это хорошо», — проворчал шиповник. «А неприятности — плохо». «Да вы прям философ, Егор Петрович». Подполковник ответил Вербину выразительным взглядом, заставив Феликса чуть расправить плечи, изображая готовность встать по стойке смирно, после чего осведомился. «А ты что скажешь? Какова вероятность убийства?» «Я уверен, что Рыкова убили». «Окончательно отмел версию самоубийства?» «Я... да». Но этот ответ требовал уточнений, поскольку Феликс никогда и ничего не скрывал от шиповника. Что же касается врачей, которые работали с Рыковой, то их мнения разделились. Одна уверена, что Рыкова могла покончить с собой, вторая считает вероятность этого низкой. «Кто за суицид?» — быстро спросил подполковник. «Ведьма?» Судя по вопросу, Анзоров пересказал разговор не в общих чертах, а весьма и весьма подробно. «Ведьма», — подтвердил Феликс, — «она считает, что видения доставляли Рыковой настолько сильные страдания, что девушка могла решиться на крайние меры». «Чтобы избавиться от них?» «Да». «Но ты не веришь». «Я считаю, что произошло убийство», — ответил Вербин, — «и буду очень удивлен, если ошибусь». Договаривая фразу, Феликс поймал себя на мысли, что почти дословно повторил слова Марты. «Это я буду удивлен, если ты ошибешься», — поправил подчиненного шиповник. «А ты будешь наказан». «Я тоже готов к неприятностям». «Ты к ним готов, а мне их улаживать. Чувствуешь разницу?» «Всем своим личным делом, Егор Петрович, которая не останется в стороне, если что-то пойдет не так». «Шутник», — шиповник бросил взгляд на часы. «Я надеюсь, что намеки ребят с земли исходят от искренней уверенности в том, что Виктория Рыкова покончила с собой. Плюс проблемы с общением, из-за чего Крылов, а затем Анзоров, сделали неправильные выводы». «Надеюсь, вы правы, Егор Петрович». «Все мы на что-то надеемся. Как правило, на хорошее. Слышал, у тебя уже есть подозреваемый?» «Наклевывается». «Вот и славно. Подсекай и вытаскивай». По тону было понятно, что разговор окончен. Однако Феликс задержал руководителя. «Егор Петрович, еще один вопрос. Может, после совещания?» «Хочу поднять его на совещании». «Ну, говори». Вербин прекрасно понимал, как подполковник воспримет его предложение, какими глазами посмотрит. Однако мысль, возникшая во время разговора с Нарцисс и не исчезнувшая, а только укрепившаяся после разговора с Карской, не давала покоя. Феликс понял, что не имеет права не проработать и эту версию. «У меня есть подозреваемый, Егор Петрович, но он, понимаете, он на ладони». «А тебя простые дела больше не интересуют», — с иронией осведомился шиповник. Однако с доброй иронией. Ему нравилось, что Вербин всегда копает так глубоко, как может. «Или не уверен, что сможешь собрать доказательства?» «Насчет Наиля я что-нибудь придумаю», — пообещал Феликс. «Если он в деле, доказательства будут. Но я хочу проверить и другую версию». «Какую?» «Во время разговора с Нарцисс...» «Это ведьма», — быстро уточнил Шиповник. «Ко всему прочему, дипломированный психиатр». «Ага, и что она?» Во время разговора Нарцисс дала понять, что смерть могла стать для Виктории избавлением от страданий. «Так», — подполковник прищурился, — «это идет в копилку суицида». «Или кто-то мог решить, что смерть станет для Рыкова избавлением», — высказал свое предположение Вербин. «И выступил в роли доброго убийцы». «Не твой подозреваемый», — уточнил Шиповник. «Нет, конечно», — покачал головой Феликс. «Если убил Наиль, то это его первый опыт. И если убил он, я докажу. Но я хочу проверить все версии». «Ты предполагаешь, что кто-то убивает людей с психическими проблемами, считая свои действия актом милосердия?» «Да», — подтвердил Вербин, — «но не просто с проблемами, а с именно такими проблемами, видениями смерти. И хочу напомнить, что это всего лишь предположение». «Знаю я твои предположения», — проворчал подполковник. «Но тогда получается, что убийство Рыковой не первое его преступление». «Да». На этот раз Феликс не стал ничего добавлять к ответу. «И как ты хочешь проверить эту версию?» «Обращусь к ребятам», — серьезно ответил Вербин. «Вдруг у кого-то был подобный случай». Шиповник помолчал, обдумывая слова Феликса, после чего произнес: «Версии кажутся любопытной. Фантастической, но любопытной. В конце совещания можешь задать вопрос». «Спасибо». Вербин оставил подполковника, и совещание, наконец, началось. Большое еженедельное совещание, на которое съезжались все находящиеся в строю оперативники. Темы обсуждались разные, идеи приветствовались, вопросы допускались любые, сотрудники собирались опытные, и Феликс надеялся, что кто-нибудь из коллег вспомнит похожее дело. Такие истории откладываются в памяти. Немного волновался, конечно, готовясь задать вопрос, но совсем чуть-чуть, потому что понимал, что его авторитета хватит, чтобы опера отнеслись к происходящему серьезно. «Твое слово», — кивнул Шиповник в самом конце совещания. Вербин поднялся и оглядел коллег. «Думаю, все слышали о девочке с куклами. Хотя бы краем уха». «Это уже мем», — подал голос кто-то с заднего ряда. «Она действительно существует», — удивился один из молодых оперов. «Я думал, байка очередная». «Тебя поставили на это дело? Девочка же самоубийца». Феликс помолчал, не мешая коллегам высказываться, а когда волна возгласов стихла, уверенно продолжил. «Молодая девушка, которую сейчас называют девочкой с куклами, действительно страдала психическим расстройством, что дало повод предположить суицид. То, что я расскажу дальше, очень важно для одной из версий, в отработке которой мне нужна ваша помощь». Вербин дождался, когда в помещении установится полная тишина, и продолжил. Расстройство Виктории Рыковой заключалось в том, что она видела свою смерть. Ее посещали видения о том, как она умрет, в какой позе ее найдут и даже когда это случится. Кто-то присвистнул, кто-то тихо выругался, кто-то пробормотал: «Не хотел бы я так». Но тишину они не сильно нарушили. «Все закончилось тем, что мы нашли Викторию в тот самый день, который она предсказала, в той самой позе, которую она описала, и умершую от передоза, как она видела в своих кошмарах. «Убийство!» — громко сказал желчный циник Фролов, самый старый опер отдела. Возражение от оперов не последовало. «Я предполагаю», — согласился Феликс. «Тогда чего хочешь от нас?» «Я прошу вспомнить старые дела. Не было ли среди них похожих?» «Убийство, замаскированное под суицид?» «Нет. Чтобы человек с таким же, как у Виктории, расстройством умер так, как ему снилось. Или виделось». «Ты серьезно?» «У меня случай в разработке», — пожал плечами Феликс. «Почему у кого-то из вас не могло быть такого же случая раньше?» «Логично», — протянул Фролов. «Предполагаешь серийника?» — спросил кто-то от окна. «Пока у меня нет оснований, я просто отрабатываю одну из версий. Вербину после кровососа и маньяка иркутского везде серийники мерещатся», — хмыкнул небритый Захаров. Он отращивал щетину, стараясь походить на популярных медийных лиц, и за неопрятность периодически получал от шиповника замечания. Колыванов же не раз намекал Феликсу, что Захаров ему завидует, как минимум потому, что сам до сих пор ходил в капитанах, но Вербин только отмахивался. «Серийники Феликсу не мерещатся, он их ловит», — громко произнес Фролов, даже не посмотрев в сторону Захарова. И после этого замечания в помещении вновь установилась тишина. Затем кто-то кашлянул, и Етоев, который чаще всего работал в паре с Захаровым, заметил. «История какая-то мистическая получается». «По этой мистике уже дело открыли», — ответил Феликс. «Ну, тогда да». Вербин посмотрел на шиповника, тот кивнул, поднялся и громко произнес: «Вы все слышали. Если вспомните что-нибудь, обращайтесь ко мне или к Феликсу. Это не шутки, мужики. Это одна из рабочих версий. Я ее одобрил. Все понятно?» Послушал нестройный ответный хор, улыбнулся и провозгласил: «Совещание закончено». Из дневника Виктории Рыковой. Что может быть проще календаря? 12 слов и однообразные числа, последовательности которых обрываются, едва открыв четвертый десяток. Меняется слово, и очередная короткая последовательность начинает свой недолгий путь. Скучно, равномерно, равномерно скучно. Числа меняются, создавая понятие обыденность, угнетая повседневностью, уверяя, что так будет всегда, что все подчинено смене чисел и 12 слов. Все на свете. Абсолютно все. Но, как ни странно, каждый из нас находит в этой повседневности нечто важное, особенное число, о котором он думает, которое его радует. И таких чисел может быть несколько. Например, день рождения. Я знаю, что некоторые люди считают его грустным праздником, потому что он отсчитывает твои годы. Но я свой день рождения люблю, ведь в этот день мне подарили жизнь. В этот день я смеюсь, потому что мне хорошо. А еще вспоминаю, что задумала и чего сумела добиться. Именно в этот день, а не в Новый год, как большинство моих друзей и знакомых. И Новый год я люблю, потому что это обязательно семья. Это огромный праздник для моего маленького, но очень важного мира, в котором царят любовь и понимание. И этот огромный праздник я с радостью провожу с теми, кто всегда будет рядом со мной, чтобы вместе вступить в Новый год. А день всех влюбленных? Я всегда его любила, потому что он добрый. Его пытаются представить пошлым, но это глупо, потому что ни в любви, ни во влюбленности нет пошлости. Это чувство. И нет ничего прекрасней, когда они овладевают человеком. Пусть даже не навсегда, ведь влюбленность не обязательно превращается в любовь. Но влюбленность упоительна. И это нетерпение встречи, это мысли только о нем. Это радость быть рядом и счастье узнавания друг друга. Узнавание навсегда или узнавание, чтобы расстаться, ну, это не важно. Важно то, что влюбленные становятся очень близки. Ближе только любимые. Влюбленность — это яркий карнавал перед огромным счастьем настоящей любви. Или же просто яркий карнавал. Добрый. И день этого карнавала добрый. День улыбок и нежности. День трепетных ожиданий. День, когда сердце стучит сильнее обычного. День искренних чувств. Почему в этот день я должна умереть? Звонок раздался вовремя. Феликс как раз отыскал место для парковки, вышел из машины, помахал ожидающему его Крылову и потянулся за сигаретами. Телефон же зазвонил, когда мужчины пожали друг другу руки. Вербин вытащил смартфон из кармана, посмотрел на экран и вздохнул. «Иван, дай мне минут 5, хорошо?» Крылов кивнул. Вербин сделал несколько шагов в сторону и ответил на вызов. «Добрый день, Марта». «Добрый день, Феликс. Ты записал мой телефон?» Судя по всему, она не собиралась возвращаться к официальному тону и уж тем более говорить ему «вы». «Да, записал», — подтвердил Вербин, спрашивая себя, почему не ограничился стандартным «алло». «Мне очень приятно». Феликс не стал объяснять, что в обязательном порядке заносит в записную книжку телефона номера всех, кто так или иначе связан с текущим расследованием. Икарская обозначена в нем как «Рыкова», «Марта онлайн-психоаналитик». Кашлянул, выдержал паузу, достаточно длинную, чтобы ее обозначить, но достаточно короткую, чтобы Карская не успела начать фразу. И пробормотал. Спасибо. Потому что не знал, как еще реагировать на «мне очень приятно». «Это тебе спасибо?» «Вы что-то хотели?» И понял, что мог бы не откашливаться, голос все равно его предал. «Понимаю, что тебе не видно, но я у телефона одна. И он не на громкой связи». Намек получился более чем прозрачным. И как отвечать? Сказать, что не может говорить ей «ты»? А почему, собственно, сказать, что не хочет говорить ей «ты»? Ну, это солгать. В общении с участниками расследования Вербин всегда соблюдал дистанцию. Неукоснительно. Ему не нравилось, если другие оперативники вели себя иначе, если поддавались внезапно нахлынувшим чувствам или просто развлекались. Для Феликса же с первого дня работы в полиции это было жесточайшим табу, которое сейчас трещало по швам. Можно было соврать себе, сказать, что нужно выяснить, почему Карская так настойчива, но Вербин не хотел врать. Себе. А увидеть Марту. Хотел. И она об этом знала. «Вы... ты говорила, что я позвоню первым», — брякнул он зачем-то. «Считай, что я проиграла?» «Мы не сражались». «Именно». Марта тихонько рассмеялась. «Я подумала, что первый разговор мог получиться не настолько полезным, как ты ожидал. Возможно, ты забыл о чем-то спросить. Возможно, я забыла о чем-то рассказать. К тому же мы успели поругаться». «Нет», — вырвалось у Феликса. «Чуть-чуть», — мягко напомнила Марта. «Еще мне интересно, как продвигается расследование». «Об этом я не имею права рассказывать». «Тогда обещаю, что не стану расспрашивать». «О чем мы будем говорить?» Марта выдержала короткую паузу и тихо спросила. «Тебе не все равно?» «Сэмпре, на Большой Дмитровке». Вербин назвал первое пришедшее в голову заведение. Она не стала спорить. «Хорошо, пусть там. Но есть условие». «Какое?» «Ты должен за мной заехать». «С удовольствием». Сигарета обожгла пальцы. Он совсем о ней забыл. «Я буду ждать», — негромко закончила Марта. «И я». «Спасибо». Она отключила телефон, прежде чем он начал искать слова для ответа. Поставила в разговоре идеальную точку, а в отношениях — идеальное многоточие. «У вас все в порядке?» — спросил Крылов. Удивиться вопросу Феликс не успел. Сообразил, что выглядит растерянным, возможно, смущенным и, возможно, радостным. Другими словами, выглядит совсем не так, как должен выглядеть собирающийся на серьезный разговор оперативник. Но что уж тут поделать? «Все хорошо», — ответил Вербин, раскуривая следующую сигарету. «Этот разговор не был связан со службой. Личное дело». «Извините». «Тебе не за что извиняться». Феликс сделал глубокую затяжку и постарался вернуться к делу, ради которого они с Крыловым приехали в центр Москвы. Для разговора с новым ухажером Рыковой. Как понял Вербин, у Леонида Шевчука с Викторией завязался классический служебный роман. Довольно молодой, всего 40 лет, и весьма перспективный менеджер перешел в компанию 5 месяцев назад. На весомую, разумеется, должность. Феликс не сомневался, что Шевчука переманили у конкурентов, но для его расследования это обстоятельство значения не имело. Во всяком случае, пока не имело. Зато важным был тот факт, что, освоившись на новом месте, Леонид обратил внимание на красивую молодую девушку, которая, в свою очередь, едва-едва отошла от болезненного разрыва и остро нуждалась в новых отношениях. Роман состоялся, и теперь оперативникам предстояло выяснить, чем он закончился. Не получилось ли так, что уставший от отношений Шевчук решил избавиться от молодой любовницы нестандартным и весьма радикальным способом? Крылов предположил, что Виктория могла шантажировать успешного менеджера. Вербин ответил, что ничего не исключает, но после разговоров с Нарцисс и Карской Рыкова не кажется ему человеком, способным пойти на шантаж. Тем более на горизонте вновь появился и не был отвергнут Наиль. Виктория оказывалась в выгодном положении и вряд ли стала бы цепляться за сохранение служебного романа. Пожелай Шевчук его закончить. Впрочем, все это следовало проверить, расспросив Шевчука и тщательно обдумав его ответы. А расспрашивать его полицейские собирались за столиком небольшого кафе неподалеку от штаб-квартиры компании, поскольку Шевчук попросил ни в коем случае не приходить к нему на работу. И первая же фраза перспективного менеджера показала, что именно его больше всего тревожит. «Скажите, разговор останется между нами?» И потому, как была произнесена фраза, стало ясно, что в ожидании встречи ни о чем другом Шевчук не думал. Даже мысли не допускал, что его могут обвинить в смерти Виктории. Беспокоился исключительно о репутационных потерях. Или же в нем пропал великий актер. «Леонид Дмитриевич, содержание разговора останется между нами только в том случае, если не изменятся обстоятельства». «Какие обстоятельства?» — не понял Шевчук. «В смысле, если вы начнете меня подозревать?» «Я никогда не заглядываю настолько далеко вперед, Леонид Дмитриевич. Подождем, увидим». «Что именно увидим?» «Что, возможно, нам придется тщательно проверить ваши слова». «Уверен, что не придется», — Шевчук нервно посмотрел на Вербина. «Вы старший». «Мы представились», — вежливо ответил Феликс, — «и назвали звание». «Да, конечно. Извините». Шевчук посмотрел на кофе, но к кружке не притронулся. Он только сейчас сообразил, что может оказаться подозреваемым в убийстве молодой девушки. Своей любовницы. О которой нельзя было сказать, что она годится ему в дочери. Для своих 40 лет Шевчук выглядел идеально. Лицо не отекшее, не расплывшееся, Волосы еще не начали редеть, глаза живые, взгляд быстрый. К тому же Шевчук явно не обходил стороной спортивный зал, и его плотная, широкоплечья фигура производила хорошее впечатление. Рядом с девушкой он выглядел скорее старшим братом, и то, что между ними 20 лет разницы в возрасте, абсолютно не читалось. «Все говорят, что Вик покончил с собой». «Все это кто?» — мягко уточнил Вербин. «Знакомые». «У вас были общие знакомые?» «Да как их могло не быть?» — удивился в ответ Шевчук. «Мы ведь работали вместе». И уточнил. «Это не тайна. Мне рассказала Вера Погодина». Феликс, разумеется, понимал, о какой общей знакомой идет речь, но хотел, чтобы Шевчук сам назвал источник информации. О Вере Крылов говорил, что смерть Виктории, скорее всего, наступила в результате самоубийства. «Да, суицид — одна из основных версий случившегося», — ответил Феликс, внимательно глядя на Шевчука. К счастью, Иван понял, что Вербин затеял игру и не стал влезать с уточнениями. «Тогда к чему наш разговор? Мы обязаны рассмотреть все возможные версии, даже самые фантастические». «Родственники не верят в самоубийство?» — сделал вывод Шевчук. «Не верят», — помолчав, признал Вербин и услышал в ответ неожиданное. «Я тоже». «Почему?» «Ну, например, потому что мы планировали побывать в начале марта на Алтае». «Вы с Викторией?» — уточнил Феликс, чтобы выиграть немного времени. «Я с Викой». Последовала короткая пауза, после которой Шевчук с едва различимой в голосе иронии осведомился. «Не ожидали?» «Вы правы, Леонид Дмитриевич. Не ожидал. Не стал скрывать Вербин». Шевчук сделал глоток остывшего кофе и вернулся к рассказу. Сейчас он держался намного спокойнее, чем в начале разговора. «У нас была запланированная командировка в Горно-Алтайск, и мы решили совместить ее с небольшим отпуском, провести там на несколько дней больше, чтобы полюбоваться красотами еще зимних гор». «Вы можете подтвердить свои слова?» — поинтересовался Феликс. «Это важно». «Да, Леонид Дмитриевич, это важно». «Я сброшу файл по тому номеру, с которого вы звонили». «Хорошо». «А вы ведь знаете, что я женат?» «Да, Леонид Дмитриевич, знаем». «Я понимаю, что вы обо мне думаете», — Шевчук криво улыбнулся. «Со стороны все кажется очевидным. Молоденькая девушка и один из менеджеров, который скоро станет одним из топ-менеджеров компании. Суть интрижки предельно ясна, и то, что я сейчас расскажу, не является попыткой вас переубедить. Я уверен, что это бесполезно, и вы все равно будете проверять каждое мое слово. Это нормально. Поэтому я решил рассказать как есть, а дальше вы проверяете». Он выдержал короткую паузу. «Я... мы с женой живем уже чуть больше 10 лет. Не могу сказать, что это были очень счастливые годы, но неплохие. Детей у нас нет, мы оба немного карьеристы и сразу договорились, что о детях подумаем потом. В сексуальном плане жена меня привлекает, однако врать не буду. Интрижки на стороне я себе позволяю, но всегда веду себя осторожно, и это всегда именно интрижки. Сексуальная связь без сколько-нибудь серьезных обязательств. А Вика...» Шевчук грустно улыбнулся. «Уверен, вы знаете, что обычно так накрывает пожилых мужиков. Одним хочется порезвиться с молодой горячей девушкой, другие таким образом демонстрируют свое положение. А меня шарахнуло сейчас, задолго до того, как я стал пожилым или добрался до весомого положения. Даю слово, неожиданно шарахнуло. Я оказался в новой команде, и врать не буду. Я посматривал вокруг, прикидывая варианты знакомств. Разумеется, обращал внимание на тех, с кем можно замутить интрижку, но... Вика... Это был нокаут. Ее взгляд стал для меня нокаутом. Мы встретились перед каким-то совещанием, ее представили, мы поболтали. Ни о чем поболтали, предельно короткий разговор. И вот я думаю только о ней. Скажи мне об этом раньше, не поверил бы, что такое возможно. И вообще, и со мной, ведь я достаточно циничен. Но оказалось возможно. И я это пережил. Я сначала не понял, как сильно Вика меня зацепила. Думал, что получится обычная интрижка, но ошибся. Меня затянуло. Или наоборот, вытянуло. Вытянуло из привычной колеи в настоящий мир, в котором отношения строятся на чувствах, а не на сексе или взаимовыгодном интересе. Вика втащила меня в этот мир. Я до сих пор не знаю, как к этому относиться. К ее смерти? Какой смерти? Шевчук невидяще посмотрел на Феликса. И Вербин понял, что мужчина имел в виду другое. «Ах, Вика!» Шевчук посмотрел на кружку, из которой сделал всего один глоток, и пожал плечами. «Не могу думать, что ее нет. Я понимаю, что это пройдет, что я привыкну к этой мысли, смирюсь со смертью Вики. Но сейчас не могу думать о том, что ее нет. И совершенно точно никогда не буду думать, что она покончила с собой. Вика любила жизнь, и у нас были планы. И даже если вы докажете, что Вика убила себя, я все равно не поверю». А вот это он добавил напрасно. Феликс не изменился в лице, никак не показал, что последняя фраза его резанула, кивнул и негромко спросил. «Леонид Дмитриевич, вы не откажетесь рассказать, как провели вечер 14 февраля?» Шевчук помолчал, делая вид, что вспоминает, хотя все прекрасно знали, что, как бы он ни был уверен в своей невиновности, к встрече с полицией Шевчук тщательно подготовился, после чего неспешно произнес: «Это был вторник, будний день. Я приехал в офис к 10 и никуда не отлучался, работал в кабинете, только с друзьями пообедал с 3 до 4. «Вы точно помните время?» — удивился Крылов. «Мы всегда ходим в одно и то же время», — ответил Шевчук. «Соблюдаем, так сказать, режим». «Из офиса уехали, как обычно?» «Чуть раньше, сразу после обеда». «И сразу поехали домой?» «Да». «То есть ваша супруга подтвердит, что примерно в 17 часов вы были дома?» — уточнил Вербин. «Да...» — Шевчук потер лоб. «А знаете, получилось интересно. В понедельник Ольга улетела в командировку и должна была вернуться только поздно вечером в среду. Поэтому сначала я был несколько расстроен. Жена уехала, а Вика отказала во встрече. Но Ольга поменяла билеты и вернулась во вторник. Сделала мне сюрприз на День всех влюбленных. Отправься я к Вике. Получилось бы не очень. А я не отправился, остался с женой дома, и Вику убили». Он вздохнул. «Вы созванивались с Викторией? А вы не знаете». Шевчук впервые показал зубы, дал понять, что прекрасно понимает, что полицейские покопались в телефоне Рыковой. 14-го от вас не было ни звонков, ни сообщений. Мы говорили вечером 13-го. Я пробыл у Вики примерно до часа ночи, потом поехал домой. Предложил поужинать 14-го, но Вика сказала, что нет настроения. Еще предупредила, что, кажется, заболевает. Я только потом узнал, что Вика заранее отпросилась на вторник, а мне соврала. «Почему вы не позвонили 14-го?» «Ну, Я надеялся переговорить с Викой и все-таки уговорить на ужин, но она не пришла в офис, и я немного обиделся. Он ведь еще не знал, что жена вернется раньше запланированного. «Когда вы узнали, что Виктория заранее отпросилась на 14-е?» «Тогда и узнал. И поэтому решили не звонить». «И поэтому тоже». Шевчук отвернулся к окну, несколько секунд смотрел на улицу, после чего неохотно рассказал. «Скажем так, в последнее время наши с Викой отношения перестали быть похожими на идеальные. Конфетно-букетный период завершился, и нужно было решать, куда двигаться дальше, что-то менять в отношениях». «Виктория предлагала вам уйти от жены?» «А какое это имеет значение? Если предлагала, а вы отказались, могут возникнуть другие вопросы». «И?» — с нажимом спросил Шевчук после того, как Феликс замолчал. «И все», — спокойно ответил Вербин, глядя Шевчуку в глаза. «Пока все». Намек получился чересчур прозрачным. Феликс на такое не рассчитывал. Но, как говорится, переиграть эту часть разговора не получится. Шевчук прекрасно считал и сам намек, и нажим, и ответил почти сразу. «Примерно 2 недели назад, может, чуть больше». Он окончательно взял себя в руки и вернулся к прежней, превосходно продуманной модели поведения. «Я должен был догадаться, что вопрос Вика задала не просто так, но я не сообразил». «Вы сказали, что не уйдете от жены, и ваши отношения охладели». «Не совсем так», — покачал головой Шевчук. «Я сказал, что есть 2 условия. Мы дожидаемся моего назначения в топ-менеджеры компании. Это должно произойти летом. И она дает слово, что выйдет за меня замуж». «Даже так?» — не сдержался Вербин. «Я был готов жениться на ней». И опять чуйка Феликса дала сбой. Он не понял, искренен Шевчук или играет. «И что сказала Виктория?» «Первое условие ее не порадовало». «Ждать?» «Да». «Как закончился ваш разговор?» «Вика выдержала довольно большую паузу, после которой сказала, что готова отложить разговор до лета. Дословно, может, тебе и не придется ничего решать». «Вам понравился ответ?» «Я утерся, что мне еще оставалось?» Шевчук криво улыбнулся. «Мне было хорошо с ней, но я не буду делать никаких резких движений, пока не получу то, что мне предназначается. Я не просил Вику меня понять, просто объяснил ситуацию. Но, видимо, нужно было сказать об этом как-то иначе». «Она вам не поверила?» «Не знаю», — Шевчук прищурился. «Хотите сказать, что у Вики кто-то был?» «Мы точно знаем, но только с ваших слов, что вас у нее в тот день не было», — ответил Вербин. Ответил именно так, несмотря на то, что вопрос был совсем не о том. «Зная я, что мне понадобится алиби, обязательно пошел бы с друзьями в бар», — пробормотал Шевчук. «Показания жены, как я понимаю, вас не удовлетворят». «Могут и удовлетворить. Отсутствие алиби не является основанием для задержания», — почти равнодушно произнес Феликс. «Но мы были близки. Вы сказали, что Виктория не угрожала разрушить ваш брак или карьеру». «Да, это так». «Еще из ваших слов можно сделать вывод, что если кто и собирался прервать отношения, то именно Виктория, а не вы. Вас все устраивало». «Молодая девушка для командировок». «Не я. Но если бы Виктория вас бросила, вы могли почувствовать себя обиженным». очень мягко сказал Вербин. И увидел то, что ожидал. Собеседник сжался, тут же отвел взгляд, не позволив Шевчуку перехватить его, и спокойным голосом продолжил. «Я благодарю вас за искренность, Леонид Дмитриевич, и надеюсь, что больше мы с вами не увидимся. И еще раз подтверждаю то, что сказал в начале встречи. Если обстоятельства не изменятся, разговор останется между нами». «Спасибо. Но прежде чем мы расстанемся, последний вопрос». «Я слушаю». Шевчук демонстративно посмотрел на часы, однако ответил ровным голосом. «Скажите, у Виктории было много кукол?» «Кукол?» — растерялся Шевчук. По-настоящему растерялся. «Кукол», — подтвердил Феликс. «Детских или дорогих, совсем не детских, коллекционных, любых кукол. Вы видели их в квартире Виктории?» «Никогда!» — теперь голос Шевчука звучал уверенно. «Никогда ни одной!» «Не знаете, почему?» «Почему не было кукол?» «Да». Шевчук покрутил головой, внимательно разглядывая полицейских. Судя по всему, вопросы Вербина показались ему или розыгрышем, или провокацией, но не ответить на них он не мог. «Вика была молода, но далеко не ребенок. Она давно уехала из родного дома, где у нее наверняка были куклы. Но здесь я их не видел. Да и зачем взрослой женщине куклы? Играть?» «Многие женщины хранят любимые игрушки», — обронил Феликс. «В Вике был мягкий синий слон, которого она частенько брала в постель». И только сейчас Шевчук улыбнулся по-настоящему. Эта деталь — синий слон — заставила его открыться и выказать чувства. «Я над ней подшучивал несколько раз, а куклы Вик не любила». «Знаете почему?» — быстро спросил Вербин. «Понятия не имею. А почему?» Отвечать Феликс не собирался, поэтому улыбнулся в ответ. «Рассказать, когда узнаю?» «Если сочтете нужным». Шевчук встал из-за стола. «Всего хорошего». Кофе, кроме того, первого глотка, он так и не притронулся. «Что скажете?» — спросил Крылов, когда за Шевчуком закрылась дверь. «Он тщательно готовился к встрече». «Недостаточно тщательно, раз вы его разгадали». «А ты не разгадал?» «Нет». Крылов поколебался, но ответил честно. «Он показался искренним». «Шевчук — менеджер высокого уровня. Он умеет общаться с людьми». Феликс выдержал паузу. «И врать». «А на чем он прокололся?» — с интересом спросил молодой оперативник. «Прокололся, сказав, что даже если мы докажем самоубийство, он все равно не поверит». «А что в этом странного?» — удивился Крылов. «Слишком пафосная фраза для того образа, который Шевчук играл. И для него самого». «Вы ему не верите?» «Я не сомневаюсь в том, что Шевчук что-то скрывает», — медленно ответил Феликс. «И в первую очередь меня интересуют детали предполагаемого путешествия, с помощью которого Шевчук пытается показать, что в их отношениях все было в порядке». «Но почему он не поддержал версию самоубийства Вики?» «Потому что не дурак и не хочет поддерживать версию, в которую сам не верит. С другой стороны, если Викторию убили, он автоматически превращается в одного из главных подозреваемых. Шевчук все обдумал и решил играть так. Я не верю в суицид, у нас все было хорошо». «А что не так с путешествием?» «Ты смотрел телефон Виктории?» «Да», — кивнул Крылов. «Что смотрел?» «Контакты, социальные сети». «А календарь?» Смотрел. И что ты не увидел в календаре? Крылов сдвинул брови, пытаясь вспомнить содержимое календаря девушки, но Феликс не стал его мучить. В календаре не отмечены даты командировки, о которой говорил Шевчук. Не все люди подробно заполняют календарь. Многие надеются на память. В ноябре Виктория ездила в командировку. Эти даты отмечены. Вы это запомнили? Да. Не все люди настолько внимательны. Феликс улыбнулся и посмотрел на оставленную Шевчуком кружку. Придется тебе сходить к нему на работу. Мы же обещали этого не делать. А ты аккуратно, деликатно. Помни о том, что нам, Шевчуку, предъявить нечего. Мы его не подозреваем, а всего лишь хотим проверить его слова. Нельзя, чтобы у Шевчука случились из-за нас неприятности. Потому что он может оказаться честным человеком? Не обязательно честным, но он может оказаться человеком, не имеющим отношения к смерти Виктории. Я понял. Очень хорошо. Еще один взгляд на кружку. И последнее, Шевчуке, встреться с его женой. Ну как? Так и скажи. Убита женщина, коллега вашего мужа. Мы проверяем всех, кто ее знал. Всех ее любовников? Нет, мотивы для убийства могут быть разными. Придумай что-нибудь и расскажи, что придумал. В рамках приобретения опыта? Именно. Феликс провел пальцем по столешнице. В первую очередь нам нужно подтвердить алиби Шевчука. Ну и заодно посмотри на нее. На жену? Не понял Крылов. Шевчук сказал, что они карьеристы. Сказал чуть ли не с гордостью. А что отличает карьериста? Такие люди твердо идут к своей цели. Предположим, Виктория стала угрожать целям жены Шевчука. Стать женой топ-менеджера Шевчука, чтобы с его помощью подняться самой. Даже на мой далеко не женский взгляд, это достаточно большая неприятность. «Настолько большая, что можно пойти на убийство?» — растерялся Крылов. «А почему люди идут на убийство? Я сейчас говорю не про аффект или про пьяную лавочку, а про хладнокровно спланированное предумышленное». Вербин выдержал короткую паузу. «Потому что думают, что другого выхода нет. Зато у них внутри есть нечто говорящее «можно и так». «И вы думаете, что жена Шевчука?» «Нет, я не думаю. Я прошу тебя прикинуть, насколько, на твой взгляд, это вероятно». «Я понял», — протянул молодой оперативник, прикидывая, как он будет прикидывать. «То есть я занимаюсь Шевчуками?» «Не только. Следующую задачу Феликс придумал для Крылова еще вчера. Шевчук сказал, что не видел в квартире Виктории кукол. Уверен, Наиль и подруги это подтвердят». «Убийца принес куклы с собой», — понял Иван. «Но он их где-то взял». «Он их купил». «Да, купил. Куклы выглядят новыми. И тебе придется узнать, где убийца их купил». «Вы серьезно?» Сейчас Крылов ничего не прикидывал. Он понимал, какую задачу Вербин перед ним поставил, и мысленно чертыхался. «Начни с больших торговых центров», — посоветовал Феликс. «Куклы недешевые, высокого качества. Их купили в хорошем магазине и, надеюсь, в одном». «И вы думаете, покупателя запомнили?» «Я ведь сказал, надеюсь, куклы куплены в одном магазине. И, как я думаю, в течение недели перед убийством», — терпеливо повторил Вербин. «Мужчина, впрочем, неважно, мужчина или женщина, покупатель, приобретающий целых 6 достаточно дорогих кукол, мог запомниться. Кроме того, их 6. Будь их 8, убийца, скорее всего, купил бы их в разных магазинах по 4, а 6 мог приобрести в одном. И это станет его ошибкой. Я надеюсь, что это стало его ошибкой. И тебе предстоит этой ошибкой воспользоваться. Объем работы предстоял колоссальный. Однако Иван уже оценил идею Вербина и мысленно согласился с тем, что отработать ее необходимо. А следующим шагом смирился с тем, что отрабатывать придется ему. Чьи фото брать? Шевчука и Зарипова. Других столь же явных кандидатов в убийцы у нас нет. Как вы понимаете, что перед вами убийцы? Об этом говорят улики. Неопровержимые? Только такие. Разве в глазах таких людей нет ничего отличительного? Чего-то такого, что выделяет их из толпы? Чего-то такого, благодаря чему вы сразу понимаете, что он или она готовы убивать? Печать преступника? Ну, что-то вроде этого. Вы верите, что она существует? Я спрашиваю, потому что вы встречали больше убийц, чем я. «С этим не поспоришь», — согласился Вербин. Ведьма грустно улыбнулась. На этот раз они встретились на улице. Нарцисс сказала, что всегда гуляет по вечерам, и предложила Феликсу присоединиться. Он думал, что Изольда хочет поговорить о деле, но ошибся. Этой темы они так и не коснулись. Хотя беседа получилась долгой, как и прогулка. Они ушли к Яузе и прогулялись по расчищенной набережной, изредка бросая взгляды на скованную льдом речку. Вербин едва не предложил сходить в монастырский сад, но вспомнил, кто составляет ему компанию, и отказался от этой мысли. «Скажите, Феликс, как вы относитесь к смерти?» «Я знаю, что она неизбежна». «Думаете о ней?» «Почему я должен о ней думать?» «У вас опасная профессия». «В мире полно опасных профессий», — спокойно ответил Вербин. «Летчики, шахтеры, военные — всех не перечислишь. Если все мы будем постоянно думать о смерти, то рано или поздно потеряем способность трезво мыслить». «Пожалуй, вы правы», — признала Нарцисс. «А я, получается, некорректно выразилась. Я имела в виду не опасность, которая грозит лично вам, а то, что смерть находится в шаге от вас. Не обязательно ваша, чужая, но всегда рядом. Вы ощущаете ее присутствие?» «Нет», — медленно произнес Феликс. «Или подсознательно заставляю себя не ощущать». «Чтобы сохранить способность трезво мыслить?» «И не стать параноиком». «Очень прагматично». «Иначе нельзя». «Любопытно». «А что именно?» Ему действительно было интересно. Но Нарцисс не торопилась с ответом. «А может, и не любопытно. Может, так и должно быть», — пробормотала она. Затем замолчала, разглядывая проезжающие по набережной автомобили, и вернулась в разговор примерно через минуту. «Да, наверное, так должно быть. Вы стоите в шаге от смерти и потому научились справляться с ощущением ее присутствия, с мыслями о ней. Не будь этого умения, вы действительно могли бы сойти с ума, Феликс, или заработать серьезное расстройство. У меня же есть достаточно пациентов, которых преследуют мысли о смерти. Но все они люди мирных, если можно так выразиться, профессий. Смерть для них не часть работы, а нечто сакральное». Ведьма помолчала. «Может, в этом все дело?» И быстрый взгляд на Вербина. «Прошу вас, не обижайтесь». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — мягко ответил Феликс. «И согласен с вашим выводом. Увидев тело, я в первую очередь задумываюсь о том, возможен ли умысел». «Не всегда, конечно, не всегда. Но рассказывать об исключениях Вербин сейчас не собирался. У меня и других мужиков, работа которых связана с риском, выработался некий иммунитет. Мы знаем, что смерть рядом, но не думаем о ней. И еще страха нет, потому что страх сделает смерть ближе». «Они задумывались, что будет потом, после смерти?» «Я не могу говорить за всех. Это очень индивидуально». «А для вас?» Изольда посмотрела Феликсу в глаза. «Лично для вас?» «Ничего не закончится». Короткая пауза, а затем Нарцисс вновь улыбнулась. «Я так и думала». Ее взгляд уперся в стоящий на высоком берегу храм. «Вы верите?» «Вера ведет нас», — очень спокойно и очень уверенно произнес Вербин. «Три кита, на которых стоит мир — это вера, надежда, любовь. Без них все теряет смысл». «Чего не хватает вам?» — вдруг спросила ведьма. «Вы знаете», — ответил Феликс. «Да», — она вздрогнула. «Простите за вопрос». Он промолчал. И в тишине они прошли шагов 10, не меньше, после чего Нарцисс тихо сказала. «Смерть часто заглядывает в Москву, как, наверное, в любой большой город. Старый город, к которому она привыкла, в котором знает каждый переулок. Знает, какой кирпич лежит небрежно и где разлито масло. Иногда приходит в яростной, страшной красоте, пролетая по мостовым неистовым смерчем, забредая в каждый дом и в каждом что-то получая. Иногда ее визиты выборочны. Ходят слухи, что смерть любила принимать облик извозчика и ждать седоков на Кузнецком мосту. Но видели того извозчика не все, а тот, кто видел и садился в коляску, уезжал навсегда, потому что им пришло время уехать. Потому что им пришло время уехать, — эхом подтвердила Нарцисс. А если извозчика видели другие люди, им не приходило в голову его нанять. Но были те, кто видел. Вы задали очень важный вопрос, Феликс, и очень любопытный. Всегда ли видеть смерть означает, что вас ждет встреча? Влияют ли мысли о смерти на время, когда она придет? Можем ли мы знать, когда она придет? Нужно ли нам знать? Вы бы постарались сделать так, чтобы она не пришла? Нарцисс спросила очень-очень мягко и очень участливо. «Уверен, что да», — печально подтвердил Вербин. «Но не уверены, что у вас получилось бы». «Уверен, что получилось бы». На этот раз в его голосе была твердость. «Я бы смог». Пауза и чуть тише. «Я бы смог». Они снова помолчали, а затем Феликс спросил. «Вы хотели говорить обо мне?» — угрюмо спросил. Нарцисс покачала головой. «Смерть — это не след, а рубец, который никогда не заживет. Вы до сих пор мучаетесь, Феликс. А теперь представьте, как страдала Вика, которой приходилось переживать собственную смерть едва ли не каждую ночь». «Вы хотите сказать, что она покончила с собой?» «Я не знаю. Я просто пытаюсь представить, как бедная девочка это выдерживала, и не могу».